Заратуштра в детстве. Не смог колдун Дуросроб погубить праведного Заратуштру. Отчаявшись, он покинул родовые земли потомков Спитамы и 7 лет не возвращался туда. И все эти 7 лет не было ему покоя. Пророк Ахура-Мазды живет, здравствует, ближе и ближе знаменательный день, когда он провозгласит миру истину. Сколь счастливый день для благих творений Ахуры, столь же горестный для порождения Ахримана. И не утерпел Дуросроб, вернулся в селение Парушаспы, да еще привел с собой злодея брата Рвахша. Карапаны хотели посмотреть, как живет 7-летний Заратуштра, что делает. Они сразу увидели и узнали его. Праведный мальчик вместе с другими детьми строил хижину. И карапаны решили испытать Заратуштру. С помощью заклинаний они помутили разум у ребятишек, так что одни затеяли жестокую драку, а другие стали во весь голос восхвалять девов и поносить богов. Один только Заратуштра устоял перед колдовством нечестивцев. И одного его слова хватило, чтоб драчуны перестали размахивать кулаками, а богохульники устыдились собственных речей. Потерпев неудачу и на этот раз, Дуросроб и брат Рвахш отправились в дом Парушаспы. Парушаспа не узнал их. Колдуны благоразумно приняли другое обличье. Поэтому он встретил гостей радушно и распорядился приготовить еду. Когда трапеза была закончена, Парушаспа попросил Дуросроба совершить благодарственную службу богам, которым тот поклоняется. И тут Заратуштра, он уже вернулся домой к этому времени, ворвался в комнату и призвал отца не почитать богов, которым поклоняется Дуросроб. Лютая злоба закипела в сердцах карапанов, и Дуросроб так сказал сыну Парушаспы: «Твой конец будет ужасен. Жаль только, что с этого дня наши пути разойдутся, и, увы, радость уничтожит тебя, выпадет не мне, а брата Рвахшу». Приоткрывая завесу грядущего, не дрогнув, возразил ему Заратуштра: «Я не вижу, чтоб убийца испытывал радость. Однако я вижу нечто иное. Еще не зайдет за горизонт солнце, как один из нас будет лицезреть смерть другого». Услышав это, карапан Дуросроб так и застыл на месте и простоял в оцепенении столько, сколько 10 кобылиц простояли бы, если бы их доил только один человек. Когда дар речи наконец вернулся к нему, он дрожащим голосом повторил свою угрозу и услышал тот же ответ, слово в слово. Ужас объял карапана. Силясь постигнуть смысл того, что сказал ему Заратуштра, он простоял недвижным истуканом вдвое дольше, столько, сколько 20 кобылиц простояли бы, пока их доит один человек. После этого он повторил свою угрозу в третий раз, услышал тот же ответ и стоял, онемев, до самого вечера. Очнувшись, он взревел не своим голосом, требуя немедленно привести и запрячь в колесницу коня. Коня привели. Дуросроб встал на колесницу, взял вожжи, и тут произошло чудо. Не успел он отъехать от дома Парушаспы, как вдруг шкура его лопнула, кости стали ломаться, он упал с коня и рассыпался в прах.